Цветы ночные утром спят, не прошибает их поливка, хоть выкати на них ушат. В ушах у них два-три обрывка того, что 30 раз подряд пел телефонный аппарат. Так спят цветы садовых гряд в плену своих ночных фантазий. Они не помнят безобразия, творившегося час назад. Состав земли не знает грязи. Все очищает аромат, который льет без всякой связи десяток роз в стеклянной вазе. Прошло ночное торжество, забыты шутки и проделки. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. 1957 год.